Глава 21. Смерть героя. Флинт принимает решение. Флинт сидел на ступеньках в темноте, растирая бедра и ноющие колени. Ноги подвели его, отказавшись подниматься дальше. Последние ступени он преодолел с затуманенными от слез глазами. По телу, подобно огненной волне, разливалась боль. Настроение вконец испортилось, и жизнерадостность Кендера он почитал теперь личным оскорблением. Тассельхоф в припрыжку сбежал вниз по лестнице. «Конец уже совсем близко. Чего это ты здесь расселся?» — удивленно поинтересовался он. «Давай скорее, мы почти наверху». В этот миг послышался удар гонга. Звук эхом разлетелся по лестничному пролету и, казалось, завибрировал в голове Флинта. «Пусть себе достается Арману!» — огрызнулся тот. «Я и шагу больше не сделаю». «Осталось всего каких-нибудь 20 ступенек, и ты там!» — не отставал Тассельхоф. Он попытался просунуть руки Флинту под мышки, намереваясь тащить его наверх. «Если ты ляжешь на спину...» «Ни за что!» — рявкнул Флинт в ярости, отпихивая Кендера. «Пошел прочь!» «Ну ладно, если ты отказываешься идти наверх, давай пойдем вниз!» — в отчаянии предложил Тасс. «На карте указаны и другие пути!» «Вниз я тоже не пойду. С места не сдвинусь!» Втайне Огненный Горн опасался, что он и вправду не сможет идти. Силы оставили его, грудь вновь сдавила тупая боль. Непоседа задумчиво посмотрел на друга и уселся на ступеньки рядом с ним. «В общем-то, остаться здесь навсегда тоже не так уж плохо», — вздохнул он. «Тогда у меня будет возможность рассказать тебе все свои истории. А ты слышал о том, как я нашел мохнатого мамонта? Как-то раз я шел по дороге и вдруг услышал яростные крики, доносившиеся из леса. Я, разумеется, пошел посмотреть, кто это там надрывается, и оказалось...» «Я иду!» — выпалил Флинт. Сжав зубы, он оперся о плечо Кендера и со стоном поднялся на ноги. У него закружилась голова и подогнулись колени, поэтому пришлось использовать шустрого Кендера в качестве подпорки. «Будем подниматься вместе, по одной ступеньке», — предложил тот. Гном, похоже, переживал самое большое унижение в своей жизни. Флинту очень хотелось гордо отказаться, но он боялся, что без помощи Тассельхофа свалится вниз. Перспектива упустить молот страшила его гораздо меньше, чем жуткая необходимость в энный раз услышать историю про мохнатого мамонта. С помощью Кендера Огненный Горн принялся медленно взбираться по ступеням. «Я вовсе не жалуюсь, опирайся сколько влезет, но лучше не всем весом», — попросил Тасс. «А то я уже почти на коленях ползу». «Ты же говорил, что осталось всего 20 ступенек», — прорычал Флинт, постаравшись тем не менее облегчить участь Кендера. «Я уже 30 насчитал, а конца все не видать». «Да какая разница, несколькими ступеньками больше или меньше?» — бодро пискнул Тассельхоф, но тут же почувствовал на своей шее железный захват. «Я уже вижу свет», — поспешно добавил Тасс. «Мы почти у цели». Флинт поднял голову. Похоже, на этот раз Кендер не обманывал и впрямь сделалось светлее. Они уже могли запросто обходиться без фонаря. Последние ступеньки гному пришлось преодолевать почти ползком, но он это сделал. Островерхая, окованная железом деревянная дверь преградила им путь. Лестничный проем заливал пробивавшийся в щели солнечный свет. Тасс подергал и покрутил ручку, но двери не думала поддаваться. «Заперто», — сообщил он. «Это мне урок. Больше никогда в жизни не расстанусь со своими сумками». Кендер сбежал вниз. «Все зря». Но Флинт не мог в это поверить. Отказывались этому верить и его больные колени. Он изо всех сил дернул дверь, и та податливо распахнулась. «Ха! Это, по-твоему, заперта?» Огненный Горн с презрением оглянулся на Тасса. «Говорю тебе, она была заперта», — продолжал настаивать Тасс. «Может, я и не специалист в битвах, политике или, скажем, в богословии, но уж в замках-то, поверь, я разбираюсь». И этот был заперт. «Нет, не был», — настаивал Флинт. «Ты просто забыл повернуть ручку, вот и все». «Я ее поворачивал», — обиженно протянул Кендер. «Я самый большой знаток ручек, задвижек и замков в мире. И эта дверь была заперта на замок». «Нет, не была», — гном был не на шутку рассержен. «Потому что если дверь действительно была заперта, это могло означать только одно. Кто-то или что-то отперло замок, когда Флинт толкнул створку». А представлять, кто или что это могло быть, Флинту совсем не хотелось. Гном вышел на солнечный свет. Тассельхоф последовал за ним, пнув по пути предательскую дверь. Они добрались до самого верха гробницы. Впереди возвышалась зубчатая стена. По левую руку чернела в ярких солнечных лучах башенка с целым рядом опоясывающих ее окон, а справа виднелась приземистая квадратная башня. Надо всем этим синело небо. «Больше ничего не хочу об этом слышать, клянусь бородой Риоркса!» Гном сделал глубокий вдох. «О, Флинт!» — пролепетал Непоседа. Солнечные лучи сверкали на остроконечной крыше башни, сделанной из рубинового стекла. С благоговением взирая на это чудо, гном забыл даже о ломоте в ногах и жжении в груди. Он прижался носом к стеклу, и Тасельхов последовал его примеру. Оба пытались рассмотреть скрытое внутри диво. «Это он?» — шепотом спросил Тас. «Да», — охрипшим от волнения голосом отозвался старый гном. На тонкой веревке, укрепленной в самом центре конической крыши, медленно раскачивался из стороны в сторону огромный боевой молот. По окружности комнаты размещались 24 блестящих бронзовых гонга. На каждом гонге красовалась по руне, обозначавшая определенный час. Час пробуждения, час первого приема пищи, первый рабочий час и так далее до часов сна. Молот, раскачиваясь, ударял в соответствующий гонг в начале каждого часа. Флинту еще не доводилось видеть ничего столь удивительного. «Это просто чудо!» — со вздохом вымолвил Непоседа. Он подался назад, растирая нос, едва не расплющенное рубиновое стекло. «Это гномы устроили, чтобы молот все время раскачивался, двигаясь по кругу». «Нет», — ответил Флинт, — «это волшебство. Могущественное волшебство». И, несмотря на приятно пригревающее спину солнышко, старый гном вздрогнул при этой мысли. «Волшебство!» — Тасельхов даже подпрыгнул. «Вот здорово! А я и не знал, что гномы умеют колдовать!» «Нет, не умеют!» — сердито оборвал его Флинт. Он махнул рукой в сторону молота. «Ни одному уважающему себя гному даже во сне такое не приснится!» И уж точно ни один гном не станет делать ничего подобного. Та же волшебная сила, что оторвала от земли гробницу Дункана, превратила молот в маятник этих ходиков. Он мрачно вздохнул и снова взглянул на маятник. Тому, кто захочет добраться до молота, предстоит отыскать путь внутрь, остановить его вращение и снять с потолка. А отсюда пути внутрь нет. Все напрасно. В тот момент, когда Флинт выговорил последние слова, он внезапно ощутил глубокое облегчение. Ему не было нужды принимать мучительные решения, подменять или не подменять молот. Он мог спокойно вернуться к Стурму, Рейслину и Танису и сообщить о постигшей его неудаче. Он пытался и сделал все возможное, но Стурму придется обойтись без копий, а Танис должен будет найти иной способ убедить Танов приютить беженцев. А он, Флинт Огненный Горн, никогда не станет героем. «Во всяком случае, Арману Харасу тоже будет до него не добраться», — утешал он самого себя. Флинт уже собирался начать спускаться по лестнице, когда понял, что остался один. Его охватил панический ужас. Он забыл главные правила, которые никогда нельзя игнорировать, путешествуя вместе с Кендером. Правило номер один — не давай Кендеру скучать. Правило номер два — не спускай глаз со скучающего Кендера. Огненный Горн застонал. Не хватало ему еще Кендера, потерявшегося в заколдованной гробнице. «Тасельхов, Непоседа!» — загрохотал он. «А, вот ты где!» Кендер выскочил из-за угла квадратной башенки. «Не убегай больше никуда!» — велел ему Флинт. «Мы идем вниз, разыскивать Армана!» «Ты стоишь не в том месте, Флинт!» — авторитетно объявил Непоседа. «Что?» — гном непонимающе уставился на Таса. «Ты же сам сказал, оттуда, где ты стоишь, пути внутрь нет». «Ты прав. Ты стоишь не в том месте. Нужно просто зайти с другой стороны башни. Загляни внутрь еще раз». Флинт с Тасом снова прижались носами к рубиновому стеклу. «Видишь выступ в стене над одним из гонгов?» Флинт кивнул. Он понял, что Тас говорит о длинной каменной ступеньке, которую гном вначале не заметил. «Ну и что с того?» — пробормотал старый гном. Но Тасельхов сделал вид, будто не слышит. Флинт оставался неисправимым пессимистом. «Я решил, что коль скоро есть выступ, то есть и способ до него добраться. И точно, я его нашел. Идем со мной». Тас опрометью кинулся к квадратной башне, так что гному ничего другого не оставалось, как покорно ковылять следом. По пути Флинт заглянул в окошко, но внутри смог рассмотреть лишь клубы розового тумана. «Не здесь, Флинт, вот тут!» — крикнул Тас. Кендер стоял возле окованной железом двустворчатой двери.